Глава 7. Сергей вернулся в свою палатку. Попив родниковой воды, он слегка снял усталость, но все же лег спать. Тем временем Алис отварила картофель и сделала хороший кофе, растворимый, со сливками, пусть даже сухими. Братья уже много месяцев так не наедались, а кофе и вообще мечтать не могли. Старого Марка тоже накормили и напоили, хоть он до сих пор и не пришел в сознание. У Готье был опыт в ухаживании за людьми с голодным обмороком. Он сделал из картофелины суп-пюре и поил старика маленькими порциями. Правильно это или нет, он не знал, но так его учили. Говорить на французском. «Ай, больно-то как! Прости, братишка, эта штука такая тяжелая!» Снаружи послышались крики, и волей-неволей большому боссу пришлось проснуться. «5 вечера. Похоже, я немного переспал». Посмотрев на дорогие часы, пробормотал сонный мужчина. У него было много планов, но теперь они пошли коту под хвост. «Что за шум?» рявкнул зевающий мужчина, выползая из палатки. «Мы вещи таскать», — ответил младший из братьев, рядом с которым на траве лежала стиральная машина и сидел Готье со снятым с одной ноги ботинком. «Понятно», — кивнул Сергей. Гора и правда заметно уменьшилась. «Босс, вы проснулись!» — раздался приятно женский голос. Обернувшись, босс увидел улыбающуюся Алис. Девушка приоделась. На ней были черные джинсы и белая рубашка с короткими рукавами. Несколько пуговиц оказались расстегнуты, открывая вид на чудесное декольте. «Босс, у нас небольшие проблемы», — нерешительно сказала девушка, немного опустив голову. «Говори». «Тут всего одна лопата, и для прополки с поливом нужны инструменты». «Хм, напиши список, я постараюсь найти. А сейчас давай поужинаем, я даже не обедал сегодня», — сказал мужчина, погладив митингующий от голода живот. Алис оказалась довольно неплохой домохозяйкой. Она хорошо готовила, стирала вещи и наводила чистоту в лагере. Все это оказалось весьма кстати. Сергей был далеко не самым чистоплотным человеком. К тому же из-за травмы у него было плохо с памятью, и иногда он поступал не совсем адекватно. «Кстати, Алис», — сказал мужчина, набивая рот картошкой, тушенной с мясом из консервов. «Да, босс?» «Можешь поднатаскать пацанов в английском?» «Я уже думала об этом», — ответила девушка и одновременно с боссом посмотрела на братьев. Те уплетали еду будто в последний раз. Заметив такое внимание, парни чуть не подавились. «Сделаю все, что в моих силах», — грустно улыбнувшись, ответила девушка. Она сомневалась в своих преподавательских способностях и таланте юношей. «Молодец, умница. Кстати, составь еще список всего, что не хватает в нашем лагере. Я завтра иду в Лувр. Может, смогу там купить по дешевке». «Да, босс». После ужина Сергей сделал зарядку и курс массаж-терапии. Он каждый вечер делал себе массаж, помогая телу быстрее восстановиться, потому очень быстро и пришел в норму. После массажа искупался в пруду и вернулся в свою палатку. Теперь в лагере было 5 палаток. Одна у Алис, по одной у братьев и одна у старого Марка, который до сих пор не пришел в себя, но выглядеть стал гораздо лучше. Ну и, конечно же, палатка босса. Сергей вновь проснулся от ласк Алис. Он не стал ничего говорить, лишь наслаждался. После сытный завтрак и чашечка кофе с какими-то древнеегипетскими печеньками. Их не иначе раньше использовали для постройки пирамид, поскольку они почти не грызлись. «Скоро созреет картошка. Выкопайте и посадите новую. Выкопанную разложите на траве. Как вернусь, соберу ее. Алис скажет, что делать, потому просто слушайтесь ее, и все», — сказал босс, попивая кофе и откусив печеньку. Размоченная в кружке с кофе, та размягчилась и оказалась весьма неплохой на вкус. «Хорошо, босс», — ответила улыбающаяся Алис. Для нее каждый новый день в убежище был сродни сказке: ни голода, ни отчаяния, ни смерти. Хороший воздух, вкусная еда и абсолютная безопасность. Взяв список покупок, мужчина покинул убежище и оказался в разграбленной им квартире. Дверь была надежно заперта, следов взлома не обнаружилось, да и камера не видела ничего подозрительного. Покинув квартиру, Сергей закрыл ее на замок и направился к Лувру. «Хорошее утро», — сказал мужчина, идя по утреннему Парижу. Воздух был свежим, ветерок приятным, а солнце ласково грело. После наступления апокалипсиса воздух на планете стал чище, смог рассосался, и казалось, что и озоновые дыры затянулись. В прекрасном настроении мужчина шел по пустой улице. В окнах домов иногда можно было заметить людей, что остались в своих жилищах и выживали теперь как могли. А иногда в окнах виднелись зомби, что были заперты в своих домах и просто мечтали вырваться на свободу и покушать. На пути удалось собрать всего троечку опыта. В последнее время встречалось все меньше и меньше одиночек. Зомби в основном сбивались в орду вокруг мутировавших индивидуумов, в виде которых Сергей сразу убегал в убежище, либо обходил, если получалось. Добравшись до Лувра, мужчина увидел, как множество мусорщиков покидает надежное пристанище в поисках добычи, чтобы прокормить себя и своих близких. Также была видна небольшая группа людей, что решилась поселиться в Лувре. Они выглядели отчаявшимися, с ними было много вещей и детей. «Дураки», — покачав головой, сказал Сергей. По его мнению, теперь их ждала участь хуже рабской, однако не сказать, чтобы их судьба его волновала. Пройдя КПП и палаточный лагерь, Сергей направился на рынок, где нашел того продавца, с которым обычно имел дела. Торговец все так же носил повязки, но гематома на его лице уже почти прошла. «Снова ты? Неужели опять еда завалялась?» Приметив выделяющегося из толпы мужчину, сказал суровый, но побитый торговец. «Возможно. Сможешь раздобыть. Чем быстрее, тем лучше». «И зачем тебе этот хлам?» Взяв список и бегло прочитав его, ответил торговец. «Хочу открыть бизнес». «Бизнес?» Продавец посмотрел на человека перед ним, как на сумасшедшего. «Сельское хозяйство», — уточнил покупатель. «Ты псих?» — на полном серьезе спросил продавец, но, видя искреннее недоумение на лице чудика, стоящего перед ним, решил пояснить. «После начала всей этой дряни почва отравлена. Лишь небольшая доля посева выживает, и то их качество сомнительно. Многие пытались с этим работать, и ни у кого не получилось, слышишь? Даже гидропоника не помогает, потому как и вода отравлена тоже». «Ну, я все равно попробую. Сможешь достать?» «Ты меня вообще не слушал? Хотя, фиг с тобой, я все достану. Вернись через час». Махнув рукой, сказал торговец и вернулся к пересчету товаров. «Договорились». Сергей улыбнулся и пошел в сторону выхода, но резко остановился. «Слушай, а для чего нужны эти монетки?» Достав монету выжившего, чудик сунул ее под нос торгашу. «Ты что, ядовитых грибов объелся? Если тебе повезет, найдешь торговый автомат, что продает всякое добро из системы. Оружие, снаряжение, навыки, даже еду купить можно». Торговец смотрел на человека перед собой, как на идиота. «Это даже последний дурак знает». «Где найти такие автоматы?» Глаза Сергея загорелись, как лампочки. «Он может продать еду через ноутбук и купить оружие или навыки». «О-ля-ля, откуда мне знать-то? Они появляются случайным образом и исчезают через несколько дней, а иногда и через несколько часов». «Черт, а сколько там еда стоит?» «По-разному, минимум 5 монет, максимум 20 за килограмм». «Хм, а здесь кто-нибудь готов продать свои монеты за еду?» «Ха-ха-ха, ты что, надеешься найти торговый автомат?» «А почему нет? Я много путешествую, думаю, у меня все шансы есть». Немного слукавив, сказал Сергей. За монету он планировал обустроить свое убежище. Ну и если он найдет торговый автомат, то будет только рад. «Хорошо, хорошо. Скажи свою цену». Утерев выступивший от смеха слезы, сказал торгаш. 5 монет. «Ладно, я поспрашиваю. Думаю, много кто согласится. Хватит ли у тебя еды?» «Я могу принести 40 килограмм картошки, не спрашивая, откуда и сколько у меня есть. Да и следить за мной небезопасно». Жутко улыбнувшись, сказал Сергей и демонстративно показал меч, купленный у этого же торговца, свисающий с пояса. «Только дурак или другой системщик будет искать проблемы с системщиком?» Пожав плечами, ответил торговец. «Звучит так, как будто ты меня предупреждаешь». «Ха, можешь так и считать. Всегда найдется тот, кто захочет поживиться за чужой счет. Особенно, когда у тебя есть власть и сила. Ну или отсутствует мозг с инстинктом самосохранения». «Так и есть. Сергей вспомнил много похожих событий из прошлого. Но обычно такие люди потом лежали у меня под ногами и умоляли пощадить их дрянные жизни». Сергей вновь жутко улыбнулся. «Я тебя понял. Приноси завтра 40 килограмм, с меня 200 монет. А пока погуляй часик, и я найду нужные тебе вещи». Побродив по рынку, Сергей не обнаружил ничего путного в плане оружия. Однако он нашел несколько браслетов с вакциной. В одном остался один заряд, во втором – два, и оба обошлись в килограмм еды каждый. Побродив по первому этажу Лувра, ничего интересного Сергей тоже не нашел, разве что жгуче рыжую красавицу. Но времени не оставалось, потому, сглотнув слюну, начинающий бизнесмен вернулся к торговцу. «Здесь все, что ты просил. Пересмотри». Торговец вручил Сергею большую походную сумку. В ней было 3 складных лопаты, лейки, пластиковые ведра, тяпки и прочее, что нужно в хозяйстве. Весело это добро немало, но 16 силы не хухры-мухры, и Сергей легко повесил сумку на плечо. «Сколько?» – спросил клиент. В ответ торгаш показал 2 пальца. Сергей вытащил пакет картошки, его взвесили, и, получив 10 9-миллиметровых патронов на сдачу, покупатель пошел к выходу. «Пожалуйста, еды! Я отдамся вам, только покормите, умоляю!» Толпа голодных окружила Сергея, умоляя дать еды, но тот не был милосердным человеком. Когда он голодал и был на грани смерти, ему никто не помог. Люди лишь косо смотрели на него и порой даже избивали. Но сейчас уже он не хотел помогать нуждающимся, ибо в этом не было смысла. Это из серии «Хочешь накормить человека один раз? Дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь? Научи его рыбачить». Эти люди даже не попытались выбраться из говна, в котором они не жили, а выживали из последних сил. Были мусорщики, были мародеры, были системщики, но вместо того, чтобы стать кем-то из них, эти люди предпочли помирать от голода и умолять о пропитании. Растолкав голодающих, мужчина быстро покинул Лувр и, вернувшись в свою честно захваченную квартиру, перенесся в убежище. «Босс, вы вернулись!» — сказала радостная Алис, увидев появление босса с большой сумкой. «Вот все, что ты просила, как сбор урожая», — сказал мужчина, сняв сумку и размяв затекшие плечи. Сумка все-таки была тяжеловатой. «Все собрано, ребята молодцы, хорошо работают». «Хорошо». «Босс», — смущенно сказала девушка, опустив голову. «Что?» «Можно сделать занавески или что-то вроде того? Мне не хочется мыться в пруду, когда на меня смотрят». Девушка покосилась на копающихся в горе награбленного юношей. «Даю добро. Пусть братья займутся этим в первую очередь», — понимающе ответил мужчина. Он помнил, как утром парни пялились на грудь Алис. «Спасибо, босс. И еще одно. Старый Марк очнулся. Он уже неплохо себя чувствует». «Да? Пошли посмотрим на него. Надеюсь, он не зря будет есть свой корм. А еще он не подписал договор и, надеюсь, не помрет и не станет зомби». Алис привела босса к деревянному столику, что стоял в тени большого тополя. На столе лежало много книг и документов. За столом сидел худющий, словно скелет, старик. «Вы есть тот, кто спас мою никчемную жизнь?» Увидев, что к нему идут люди, старик отвлекся от мысли и изучил приближающихся. По поведению сияющей от счастья девушки, он сразу понял, кто к нему подходит. «Ну, никчемно или нет, это я уж сам решу. Я здесь царь и бог, так сказать. Это место является моим навыком системщика». «Даже так?» Старик вскинул брови от удивления, но быстро пришел в себя и вновь заговорил. «Понимаю. Тогда позвольте поинтересоваться, чем я могу вам помочь?» «Этим». Царь и бог махнул рукой, и на столе появились документы. Точнее, это была история болезни и рекомендации по лечению, что он получил от капсулы. «Проект возрождения. Так вы один из пяти счастливчиков!» Вскрикнул старик, взяв документы. При этом его руки задрожали от предвкушения. Как биолог, он интересовался проектом возрождения, и эти записи могли открыть ему немало тайн. «Да, и я не понимаю по-французски». «Ну, у вас есть люди, что говорят на нем?» С удивлением спросил старик. «У них нет медицинских знаний». «Тоже верно», — кивнув головой, ответил старый Марк. «У меня проблемы с памятью, головные боли и периодически приступы резкой мигрени. Также мне было выдано 10 флаконов лекарства Апулин Z10». Перечислив свои проблемы, мужчина достал флакон с лекарством и продолжил. «Я хочу, чтобы вы вылечили меня». «Понимаю. Апулин нужен, чтобы восстановить поврежденные части мозга. Это очень редкое и дорогое лекарство. Того количества, что у вас есть, скорее всего, не хватит, потому вам стоит поискать еще». Рассмотрев флакон, сказал старик. «Во флаконе по 6 таблеток. Вам нужно принимать по 1 дважды в день, утром и вечером перед едой». «Значит, лекарства мне хватит на 2 месяца». «Я изучу вашу историю болезни и постараюсь что-нибудь придумать, но как альтернативой вы можете воспользоваться навыками системщиков. Я слышал, есть навыки, что могут вылечить любую болезнь». «Интересно, но все же я надеюсь, что сможете вылечить меня именно вы. Не хочу полагаться на слухи. Я ведь правильно понимаю, что вы не видели и не знаете, где находятся люди с такими навыками?» «Правильно, но можете довериться мне. Я сделаю все, что в моих силах». «Славненько. А, и еще». Сергей махнул рукой, и перед лицом старика появился договор на найм. «Крайне необычный навык. Конечно, я соглашусь. Вы спасли мою жизнь и дали работу». «Так не помрите от переутомления, а? И не станьте зомбаком, пока меня нет. А если станете, то гоняйтесь за братьями, пока я не вернусь. Алис не трогайте». «Хорошо», — неуверенно ответил старик. Сергей кивнул и ушел. «Странный парень, но интересный», — пробормотал старик, посмотрев на удаляющуюся фигуру и с огромным интересом принялся читать огромную кучу документов, что принес его новый босс. Тем временем Сергей, немного перекусив, отправился грабить зомби и убивать дома. Ну или наоборот. Сейчас он был слишком слаб, и если встретит сильного системщика или зомби-мутанта, то, скорее всего, умрет, если вступит в бой. Но, конечно же, он не собирался рисковать и просто вернулся бы в убежище. «Эх, карту бы города. Хотя, зачем она мне?» «Все равно все хорошие места давно ограблены, а если нет, то мне даст по щам причина, почему они не ограблены». «Серега, ты не жадный. Хотя нет, ты жадный, ты просто жопа какой жадный. Но ты не дурак ведь, так? Не, ну иногда ты дурак, но не всегда же. Если меня сейчас кто-то увидит, то подумает, что я псих. А может, так и есть, и я сошел с ума? С чего это меня стало заботить чужое мнение? Даже если псих, это не мои проблемы, а окружающих. Ведь я псих со стволом. Ха-ха-ха!» Сказал псих и громко рассмеялся. На самом деле за ним и правда следили. И, конечно же, все видели. Однако Сергей говорил на русском, потому следящий за ним человек подумал, что тот общается через какое-то устройство со своими коллегами, из-за чего стал более осторожным. Гипермаркет фу... фе... тьфу, фиг поймешь этот ваш французский. Если гипермаркет пишете на английском, то и название тоже пишите на нем. Зачем это извращение? Одна часть на английском, другая на французском. Мужчина тихо, кричать было опасно для здоровья, возмущался, стоя перед гипермаркетом. Это было очень большое здание, однако, на удивление, вокруг не было видно ни одного ожившего мертвеца. «Зуб даю, что там все обчищено, но продуктовые тележки, я думаю, они пригодятся моим рабам, да и запас пакетов тоже не помешает, да и полочки для товаров я бы тоже прихватил, хотя и кассу можно взять». Практически пуская слюни от предвкушения богатого на опыт улова, мужчина вошел в полуразрушенный гипермаркет. «Штаб, это шестой. Цель вошла в гипермаркет Monoprix-3. Жду дальнейших инструкций». Человек, следящий за Сергеем, включил рацию и доложил об обстановке. «Принято. Он вступает в контакт с бандой синеголовых. Он с ними заодно?» «Не могу сказать, но мне это кажется маловероятным. Они ненавидят геев». Из-за странного вида многие посчитали, что Сергей гомосексуал. «Продолжай наблюдение». «Понял». Человек выключил рацию и вздохнул. «Это будет тяжелый день». Тем временем Сергей зашел в продуктовый гипермаркет. Внутри он выглядел еще хуже, чем снаружи. Горы мусора, полки обчищены, множество разрушений и жуткая вонь. Но ни зомби, ни людей не было видно. «Похоже, разграблено подчистую. Но я охочусь за дичью другого рода. А вот и продуктовые тележки. Они ведь так называются. Маловато осталось». Тихо вслух подумал мужчина и переместил в убежище два десятка тележек. Не забыл и про кассы, в которых, кстати, даже деньги имелись. После дошло дело и до стеллажей, холодильников, морозильников и всего, что не приколочено. Конечно, он не все забирал, лишь в небольших количествах, иначе куда ему все это было девать? Да и опыт давали лишь за первый экземпляр. Ну, кроме тележек и стеллажей, это всегда пригодилось бы в хозяйстве. Ну и холодильники, они тоже были нужны. А еще... Как и предполагалось, никакой еды в гипермаркете не было, как и других полезных вещей. Однако он еще не проверил внутренние помещения. Но в тот момент, когда он подходил к двери, та неожиданно открылась. В это же мгновение Сергей оказался в убежище и, подбежав к ноутбуку, включил камеру. Из открытой двери вышло 4 молодых панка. Их волосы были синего цвета и выглядели парни как классические панки, байкеры, бандиты, словно из старых американских фильмов. «Мелкий, дуй сюда!» Мужчина позвал младшего из братьев, что занимался сортировкой добычи. «Да, босс?» «Что это за перцы?» Ткнув пальцем в экран, спросил босс. «Банда синеголовых! Вы на его территории?» Лицо юноши побледнело от ужаса. «Они хорошие или плохие? Хотя раз банда, значит плохие». «Они отморозки, они грабить выжившие, похищать женщины и убивать люди ради развлечения». «Понятно. А эта группа, куда они поперлись?» «Скорее всего, грабить выжившие или искать ценное добро». «Значит, они их основная сила. Похоже, все четверо системщики», – пробормотал мужчина, видя, что те несли в руках 2 биты и 2 меча, а еще у одного имелся пистолет в кобуре. Немного подумав, Сергей жутко улыбнулся. «Вы же не хотите их ограбить?» Увидев улыбку босса, парень попятился назад и задал вопрос, ответ на который был так очевиден. «А почему нет? В случае чего я всегда смогу убежать», – сказал мужчина и призадумался. «Система, а я могу позволить другому человеку управлять камерой?» «При определенных условиях, да». «Каких таких условиях?» «Определенных. Подумай сам, что это значит». «Ненавижу тебя. «Эй, мелкий, а ну сядь за компьютер!» «А? Да, босс». «Поводи мышкой». «Не получается». «Черт! А если...» Сергей сел за компьютер и начал быстро что-то печатать. После отправил документ на почту «Любимая система собака-системмейл.сис». Потом взмахнул рукой, и перед глазами юноши появилось сообщение. «Вам назначена новая должность «Негр за камерой». Как негр за камерой, вы получаете право пользоваться приложением «Камера», но вы можете им пользоваться лишь с разрешения босса». «Негр за камерой?» «Соглашайся и садись за ноутбук». «Да, босс, мышка двигаться». Юноша резко сел за стол и начал имитацию работы за ноутбуком. «Хорошо, а теперь подвигай камеру. Она может перемещаться от точки входа в убежище на 3 метра в любую сторону, даже через стены». «Это фантастика!» – в шоке сказал юноша и, немного побаловавшись с камерой, добавил. «Если бы у нас была рация, было бы замечательно. Я бы стать разведчик». «Рация. А ну, слезай со стула». Вытолкнув юношу, Сергей сел за ноутбук и залез в магазин. «Рация, рация. Есть такая». «Рация убежища. Позволяет связываться с человеком в убежище. Имеет беспроводную гарнитуру. Цена 20 монет». «Нужно 2 рации, а у меня только 29 монет. Черт, придется продавать картошку». Скрипя сердце, Сергей продал 11 килограмм картофеля по, как оказалось, жутко невыгодному курсу кило за монету и купил рацию. «Вот, держи рацию. Когда я окажусь в реальном мире, точка привязки камеры будет моим расположением. Потому ты с помощью камеры должен разведывать местность и докладывать мне. Понял? Если ко мне сзади кто-то подкрадется, ей-богу, клянусь, я поменяюсь с тобой местами». «Да, босс», – ответил все еще бледный юноша. Босс же вернулся в реальный мир и быстро спрятался. «Прием, прием, как слышно?» – прошептал он в гарнитуру и достал пистолет. «Босс, слышно хорошо, вокруг вас все чисто». «Понял». Мужчина открыл дверь во внутреннее помещение и прокрался дальше, стараясь не издавать ни звука. Коридор был едва освещен свечами и лампами, работавшими от аккумуляторов или батареек. «Босс, в комнате справа от вас есть 2 мужчины. Кажется, они под кайф, они безвредные». Неправильно поняв слова юноши, Сергей достал меч и аккуратно вошел в комнату. Это был бывший кабинет охраны. На стене висело множество мониторов, но теперь они все были разбиты. В некоторых даже торчали дротики из игры в дартс. На офисных стульях, словно медузы, расползлись 2 панка. Их зрачки смотрели в никуда, изо ртов текла слюна, а на лицах были глупые улыбки. «Как вас убить, чтобы вы об этом не узнали?» — подумал, как обычно, вслух Сергей, из-за чего один из нариков зашевелился. Мужчина запаниковал и вонзил лезвие меча в горло наркомана. Тот резко открыл глаза и попытался что-то сказать, но вместо слов изо рта полились только кровь и бульканье. Сосед по кабинету неожиданно дернулся и захрапел. Резко выдернув меч из горла первого наркомана, Сергей со всей силы воткнул оружие в сердце напугавшего его храпуна. Первый еще какое-то время умирал, обливаясь кровью. Второй же умер моментально. Сидевший за камерой младший из братьев был настолько впечатлен, что его вырвало. К счастью, он успел отбежать, иначе ноутбуку была бы хана.